Громко отсюда. Мне не терпится поболтать с тобой. А без них у нас это получится лучше. Она кивнула в сторону мужчин. Генри смущенно улыбнулась. Хорошо. Ты не поверишь, как я рада наконец познакомиться с тобой, сказала Эмма, как только они вошли в холл. Белл обо всем мне написала. Я так рада, что Данфорд, в конце концов, сделал достойный выбор. «Не хочу обидеть тебя, но больше всего меня радует именно это». «Вы очень откровенны». «О, совсем не в такой степени, как ты, если верить Белл. Но я только рада этому», — улыбнулась ей Эмма, показывая дорогу. «Хочешь, я покажу тебе дом, пока мы болтаем?» Это чудесный дом, несмотря на его огромные размеры. Дом и на самом деле замечательный, и его размеры совсем не производят гнетущего впечатления. Тебе тоже так кажется? На самом деле это забавно, потому что архитектор хотел как раз обратного. Я очень рада, что ты не кривишь душой. Меня раздражает неискренность, царящая в высшем обществе. Меня тоже. Ваше Высочество, прошу тебя, зови меня по имени. Год назад у меня не было никакого титула, и я до сих пор не могу привыкнуть ко всем этим поклонам и реверансам каждый божий день, когда я попадаюсь на глаза слугам. Если еще и друзья не будут называть меня по имени, я, скорее всего, умру от официальности. Мне было бы лестно оказаться в числе твоих друзей, Эмма. Поверь, это взаимно. Ну, а теперь расскажи мне, как Данфорд сделал тебе предложение. Наверное, это было очень оригинально. Генри почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. Даже не знаю, что ей сказать. Честно говоря, он еще не сделал мне предложение. «Разве нет?» — выпалила Эмма. «Ах, негодный лжец!» «Видишь ли...» — начала Генри, чувствуя, что должна защитить Данфорда, хотя еще не понимала, отчего. «Ничего страшного!» — быстро поправилась Эмма. «По крайней мере, это не смертельно. Полагаю, он сделал это для того, чтобы мы с легким сердцем закрыли глаза на некоторые вещи». «Ну, например, если вам вздумается побыть друг с другом наедине. Поэтому он и сказал нам, что вы помолвлены». «Правда?» – удивленно переспросила Генри. «Это хороший знак, не так ли?» «Мужчины, – рассеянно заметила Эмма, – почему-то считают, что женщины могут обойтись и без этого, мечтая выскочить за них замуж». Мне следовало догадаться, что и он сделает нечто подобное. Нет, это означает лишь то, что он вскоре сделает мне предложение, мечтательно произнесла Генри. И я ничего не могу поделать с собой. Я так счастлива, потому что очень хочу выйти за него замуж. Само собой разумеется, все хотят выйти замуж за Данфорда. Что? Эмма моргнула несколько раз, будто очнувшись. «Все, кроме меня!» «Но тебе это все равно уже не удастся», — резонно заметила Генри, не почувствовав, как их беседа приняла какой-то странный оборот. «В том смысле, что ты уже замужем». «Я имела в виду то время, когда я еще не была замужем», — рассмеялась Эмма. Что-то в последнее время я стала жутко рассеянной. Раньше я не замечала за собой этого. Скорее всего, дело в ребенке. Она погладила живот. А может быть и нет. Так удобно списывать все свои странности насчет беременности, засмеялась Эмма. Разумеется, пробормотала Генри. «Я хотела сказать, что Данфорд всем очень нравится, и потом он очень хороший человек. В этом он похож на Алекса. Нужно быть дурочкой, чтобы отказать такому мужчине?»